В огромном мире тьмы, королевский бог восседал на огромном троне, парящем в воздухе, когда и перед ним появилась фигура Цзинина. Нин поднял голову и холодно взглянул на фигуру, полностью скрытую черной мантией. «Почему такой великий Да-отец, как ты, искал меня?» – спросил Цзинин. И хотя его сердце было наполнено безграничной ненавистью, Нин прекрасно знал, что разница в силе между ним и верховным главнокомандующим Альянса Цельности была слишком велика. «Я чувствую твою ненависть ко мне. В конце концов, мы враги. Действия, которые я предпринял, были ради победы. И я пришел к вам с предложением присоединиться к цельным воротам», — произнес королевский бог, высоко поднявшись на своем троне. «Идиотизм, единственное, что ответил Нин. Как ты думаешь, Юй Вэй мертва?» — спросил королевский бог. Нин был ошеломлен. «Что? Я своими глазами видел, как разбилась ее душа». Нин уставился на королевского бога. «Да, ее душа была разбита, но она не умерла. После того, как ее душа была разрушена, ее сущность направилась к реке судеб. Неужели ты ничего не знаешь об этом?» В голосе королевского бога слышалось удовлетворение. Нин промолчал. Он действительно забыл об этом. Если бы можно было найти настоящую Юй Вэй в реке судеб, то ее сущность могла бы быть использована, чтобы вернуть Юй к жизни еще раз. Однако единственная во всех трех царствах, которая знала, где находится река судеб, была мать Нюва, но она уже давно покинула мир, отправившись в истинный хаос. Юй Вэй была одним из моих шпионов, которых я послал, чтобы проникнуть в альянс Нювы. Многие были абсолютно верны мне. Они подчинялись всем моим приказам и заповедям и были готовы умереть за меня. «Я давно оставил свой отпечаток в их душах», — сказал королевский бог. В этот момент зрачки Нина стали похожи на черные точки. Юй Вэй покончила жизнь самоубийством, разбив свою душу. Но благодаря печати, которую я оставил на ее душе, я сразу понял, что она сделала. Поэтому, когда ее душа сошла с ума, я забрал ее. Ее сущность не в реке судеб, продолжил королевский бог. Сердце Нина забилось в бешеном ритме. Забрав ее истинную душу, я отправил ее в малый цикл реинкарнации, который сам создал, сказал королевский бог. Нин знал, что большинство отцов Даа способны на такое. Да, отец Багровый Свет и сам не раз создавал малый цикл реинкарнации. После ее перерождения, я сразу же разбудил ее воспоминания и захватил ее юную душу. «Взгляни», — предложил королевский бог. Через мгновение, примерно в сотне метров справа от Цзинина, в воздухе появилась одетая в черная девушка. Ее внешность, ее глаза. Юй Вэй, Нин не мог в это поверить, но почему-то он знал, что все это правда. Некоторые вещи можно было подделать, но только не взгляд. «Цзинин, она не слышит и не видит тебя. Просто стой и смотри», — раздался голос королевского бога. «Приветствую вас, королевский бог», — произнесла Юй Вэй, упав на колени. «Юй Вэй, считаешь ли ты, что, покончив жизнь самоубийством, твоя душа была бы разрушена?» В голос королевского бога слышался гнев. «Я сказал тебе, что как только ты будешь готова уничтожить лекарство Шиннуна, тебе следует первоначально коснуться отпечатка, который я оставил на твоей душе, что позволило бы забрать тебя после выполнения задания. Так почему ты решили покончить жизнь самоубийством? Если бы я был чуть медленнее, твоя сущность исчезла бы в реке судеб и ее невозможно было бы найти», — продолжил королевский бог. Юй Вэй все так же оставалась на коленях и просила: «Королевский бог, пожалуйста, даруй мне смерть». «Подарить тебе смерть? Неужели ты боишься, что, оставшись в живых, ты принесешь Цзинину еще больше неприятностей?» — холодно произнес королевский бог. Юй Вэй совсем не двигалась. «Ты до сих пор верна этому Цзинину. Давным-давно, когда я приказал тебе отвести его в пятый мир, ты отказалась. И теперь ты скорее умрешь, чем станешь разменной фигурой, которую цельные ворота могли бы использовать для получения влияния. Ты меня сильно разочаровываешь», — королевский бог был зол. Юй Вэй оставалась в той же позе и слезы градом катились вниз по ее лицу. Ведь она действительно была предана королевскому богу. Ей было больно слышать, что королевский бог был разочарован в ней. Но она действительно не хотела становиться бременем для Цзинина и их дочери. В этот момент возник ветер, который унес ее, заставив исчезнуть в очередной раз. Юй Вэй, Нин был шокирован. Это определенно была его старшая сестра-ученица, это не было ошибкой. Ее взгляд невозможно перепутать ни с чем. Это точно была она. Королевский бог посмотрел на Нина. «Не паникуй. Душа твоего Даа-компаньона в порядке. Теперь, Когда ее сущность была возрождена, ее новая душа невероятно слаба. Она не может совершить самоубийство. Она абсолютно ничего не может сделать. Ее судьба теперь полностью в твоих руках. В моих руках, удивился Нин. Ты правильно услышал. Если ты присоединишься к цельным воротам, то я позволю тебе снова быть вместе со своим любимым Даа-компаньоном. Вы будете жить под защитой цельных ворот. Даже твой мастер, Даа-отец Субхути, не сможет вас убить. Кроме того, твой мастер, скорее всего, не захочет лично это делать. В конце концов, он Даа-отец, закончил королевский бог. Казалось, что в этот момент в его темных глазах вспыхивали молнии. Таким образом, если ты присоединишься к цельным вратам, то ты, твой Даа-компаньон Юйвэй и ваш ребенок сможете жить вместе под нашей защитой. Но если ты откажешься, то душа Юйвэй будет страдать от постоянных мучений в моем бесконечном аду. Что касается тебя и вашего ребенка, вы навсегда останетесь врагами цельных ворот. Надеюсь, ты знаешь, какой выбор должен сделать, повторил королевский бог и посмотрел на Нина. Взгляни еще раз, раздался голос. Вжух, картина появилась из ниоткуда. Это была картина огромного мира, охваченного пламенем, озер, в которых вместо воды плескалось горящее масло, повсюду было разбросано оружие и орудия пыток. Множество душ подвергалось бесчисленным мучениям и наказаниям. И вдруг среди всего этого кошмара возникла девушка. Увидев бесконечный ад, увидев отчаяние и страдания этих бесчисленных душ, взгляд на ее лице не мог не измениться. В нем плескался настоящий ужас и страх. Однако буквально через минуту Юйвэй успокоилась. Она давно догадалась, что ее ожидает. Королевский бог посмотрел на Нина и произнес: «Это бесконечный ад, место, которое я создал. Это еще более ужасное место, чем 18 кругов ада царства мертвых. Если ты остаешься врагом для цельных ворот, то Юйвэй больше не будет мне полезна. Она была так предана тебе. Как ты можешь так поступать? Неужели для тебя ничего не значит преданность и верность?» Нин никак не мог заставить себя замолчать. «Верность?» Королевский бог покачал головой. «Нет, если бы она была верна мне, то ты бы давно уже был мертв». Нин был ошеломлен. «Верно. Он ведь и сам чувствовал, как сильно цельные ворота хотели убить его. Он вспомнил случай, когда боги тьмы пожирателя драконов парили вокруг него. Цельные ворота фактически отправили команду, чтобы убить его. К счастью, в тот раз вмешался старик Юань, и все закончилось благополучно. Если бы Юйвэй хотела, чтобы он умер, то, учитывая его абсолютное доверие к ней, он бы точно был уже мертв. Она не раз нарушила мои приказы», — сказал королевский бог. «Учитывая мой характер, я должен был отправить ее в бесконечный ад давным-давно. Однако она была учеником Лу Дунбини, твоим Даа-компаньоном. Трудно было бы найти ей замену, поэтому я проявил милосердие». Все это время королевский бог проявлял милосердие. Так вот почему Юйвэй хотела подарить Нину ребенка. «Нарушать мои приказы? Единственным наказанием может быть только смерть», — королевский бог посмотрел на Нина. «Но Цзи Нин, твой талант действительно уникален. Цельные ворота считают тебя очень важным, и поэтому если ты присоединишься к нам, то Юйвэй немедленно освободится. Ей даже разрешат сопровождать тебя и вашего ребенка. Вы сможете жить вечно друг с другом». Королевский бог действительно хотел переманить Цзи Нина на свою сторону. Цзи Нин был огромной угрозой. Но если бы у них получилось сделать его их союзником, то цельные ворота приобрели бы еще одного сильного воина, в то время как Альянс Нювы потеряли бы одного из самых лучших своих талантов. Это было бы намного лучше, чем просто убийство Цзи Нина. Что касается Юйвэй, то она просто была слабым местом Нина. «Присоединяйся к нашим цельным воротам, мы сможем дать тебе все сокровища, божественные способности, големы, все. Ты, ваш ребенок и твой Даа-компаньон сможете снова объединиться», — королевский бог указал на изображение в воздухе. «Надеюсь, ты не предашь женщину, которую любишь, и которая любит тебя». Нин молчал. Он просто стоял, глядя на образ своей любимой Юйвэй. Стоял и не знал, какое решение принять. Том 18. Чистый Ян. Глава 49. Выбор у Цзи Нина никогда не было сомнений в том, что Юйвэй любит его. Когда они были вместе, он мог по-настоящему чувствовать это. Его родители уже давно умерли, но она позволила ему снова почувствовать тепло в своем сердце. Это была не любовь, а нечто большее. Только когда любовь действительно настолько сильна, она может принести такую теплоту. Но были и другие, которых Нин никогда бы не мог забыть. Если бы не Даист Три Жизни, он, скорее всего, давно был уже мертв из-за собственной слабости. Если бы не семь могучих внеземных богов, он бы давно погиб. Если бы не его мастер Субхути, он бы потерял свою жизнь в зоне Нихилиум. Его мастер, бессмертный Дяньца, его собрат Мунарцен, все они ненавидели цельные ворота. Его отец, его мать, как же он скучал по ним. Но они уже вошли в реку судеб и исчезли с матерью Нювой в первородном хаосе. Это означало, что их души были разбиты. Они действительно были мертвы и ушли навсегда. Их было уже не вернуть. Как вернуть мать Нюву? Как достичь уровня ее силы? Это невероятно сложно и практически нереально. Но еще труднее победить Альянс Цельности. Мантия королевского бога продолжала развиваться, в то время как сам он смотрел вниз и ожидал ответа Цзинина. Он прекрасно понимал, что это, пожалуй, единственная возможность Цзинина присоединиться к цельным воротам, потому что Юйвэй можно назвать самым важным, что было в жизни Нина. Их души до сих пор связаны друг с другом. Как ученику Дао отца, Цзинину был важен исход этой войны за царство, но ему была важна и Юйвэй. Он не знал, как поступить, какой выбор сделать. Нин стоял там спокойно, глядя на образ своего Дао-компаньона. Казалось, он хотел навсегда оставить ее образ в памяти. «Решай, твое время вышло», — сказал королевский бог, — «и не пытайся обмануть меня. Ты не сможешь». Нин задрожал. Он молчал, но спустя какое-то время произнес безжизненным голосом: «Позволь мне взглянуть на нее еще раз». Королевский бог пришел в ярость. По всему залу стал сгущаться туман, дышать становилось все тяжелее. Но, успокоив свою силу и вытеснив ярость, королевский бог жестко произнес: «И все же ты решил остаться врагами с нами. Неужели цельные ворота тебе мало предложили? Спокойная и счастливая жизнь, семья, сила и власть. Тебе этого мало? Твой любимый Дао-компаньон скоро отправится в бесконечный ад. Неужели тебя это нисколько не беспокоит? У тебя есть возможность спасти ее от этой участи и позволить ей быть рядом с собой и с вашей дочерью. Но все же ты не хочешь счастливой жизни. Ты скорее отправишь ее в ад и не дашь возродиться». Каждое слово королевского бога, словно нож, оставляло раны на сердце Нина. «Выбор за тобой. У тебя не будет шанса изменить его», — повторил королевский бог, и в его голосе слышался зарождающийся гнев. Вся тьма вокруг него словно ожила и пришла в движение. В глазах Нина плескалась безграничная боль, но он продолжал стоять и молча смотреть на свою любимую. Как вдруг Нин обернулся и посмотрел на королевского бога, а затем медленно опустился перед ним на колени. Королевский бог возликовал. Оставив свой огромный трон, он сошел вниз к Нину и произнес: «Цзинин, это было мудрое решение, ты...» Но Нин вдруг заговорил, прервав на полуслове королевского бога: «Королевский бог, ты великий Дао-отец». Нин все так же оставался на коленях. «Я знаю, что у моей старшей сестры-ученицы были большие трудности в ее прошлой жизни, но я также знаю, что вы были доброжелательны к ней. В ответ она была полностью верна вам и уничтожила препарат Шиннуна. Она принесла огромную пользу для цельных ворот и все ради вас и вашей победы. Прошу вас, королевский бог, отпустите ее. Я смею просить, чтобы вы разрешили ей уйти со мной. Я просто надеюсь, что она сможет жить простой, мирной жизнью. Я был бы вам очень благодарен». Голос Цзинина был наполнен мольбой. Королевский бог неожиданно оказался прямо перед ним. Он был ошеломлен, но спустя мгновение еще больше разозлился и яростно взревел: «Цзинин, ты будешь благодарен, бедная девочка. Это война, и у тебя есть только два варианта. Так выбирай: или ты переходишь на мою сторону, или Юйвэй будет гореть в аду. Все. Юйвэй получит то, что она заслужила. У нее не будет шанса возродиться». Раздался яростный рев королевского бога. Сразу же неизвестно откуда появившиеся слуги в черных балахонах схватили Юйвэй и отправили в огненную бездну. Нин все так же продолжал стоять на коленях, как вдруг поднял голову и посмотрел прямо на королевского бога. В очередной раз яростный голос произнес: «У тебя есть только два варианта. Оставайся рядом со мной или будь моим врагом». Нин медленно поднялся на ноги, безучастно рассматривая изображение своей старшей сестры-ученицы. А потом Нин обернулся и исчез из этого мира. «Проклятие!» Королевский бог взревел от ярости, так что стены затряслись от его голоса. «Как такое могло произойти? Твоя возлюбленная будет мучиться, и тебе самому недолго осталось жить», — произнес королевский бог. Он желал переманить Цзинина на свою сторону, сделать его своим союзником, но ему отказали. А королевский бог не любил отказы. Он был унижен, разгневан и полон желанием убивать. Но Альянс Нювы достаточно силен, и убить Цзинина будет очень непросто. Это ты предал ее и подверг мучениям в бесконечном аду. Это только твоя вина. Яростный рев королевского бога отражался в мыслях Нина. В мире жемчуга фиолетового расцвета. Скрип, истинное тело Нина вышло из его кабинета. Он направился в комнату, где находилась его дочь Яркая Луна. Она все еще стояла на коленях, а в ее глазах было недоумение и сожаление. «Отец», — обрадовалась Яркая Луна, увидев Нина. «Я была не права. Я действительно осознаю это. Я ошиблась. Не сердись, отец. Я больше никогда не буду использовать огонь, чтобы играть со смертными в будущем». Нин подошел к своей дочери, а затем опустился и сел на колени перед ней. Яркая Луна не могла сдержать улыбки, когда отец обнял ее. Она уютно прижалась к груди Нина и произнесла: «Отец, не сердись на меня, прошу. Мама была здесь, она обняла меня и попросила прощения. О чем она сожалела, я не совсем понимаю, но потом она исчезла. Отец, разве ты не говорил мне, что мама останется здесь? Почему ее воплощение внезапно исчезло?» Нин задрожал. «Так, отец», — Яркая Луна чувствовала, что с Нином что-то не так. Нин продолжал обнимать свою дочь. Через какое-то время он ответил ей мягким голосом: «Я тот, кто должен сожалеть о твоей матери». Нин закрыл глаза и заплакал. Ведь это правда. Ему было так жаль. Несмотря на то, что королевский бог дал ему выбор, в итоге он все равно заставил Нина принять решение, и сейчас Нин чувствовал, как что-то терзало его сердце словно тысяча осколков, принося боль. Он чувствовал вину за свой выбор. До этой минуты Нин не знал, что такое слезы. Их не было, даже когда душа Юйвэй была разбита на его глазах. Как же он был счастлив, узнав, что она не умерла, но затем ему пришлось столкнуться с выбором, который привел к отчаянию и боли. Он наблюдал за Юйвэй в бесконечном аду, но даже тогда Нин не проливал слез. Однако теперь, обнимая дочь, Нин больше не мог сопротивляться. Слезы потекли по его щекам. Горячие капли упали на ладони Яркой Луны. Она была ошеломлена. Подняв голову, она посмотрела на Нина и увидела то, что поразило ее. Она никогда не видела слез отца. Что произошло? Где мама? Яркая Луна была очень умна и сразу поняла, что случилось. Она умерла, — с дрожью в голосе ответил Нин. Умерла? Яркая Луна была ошеломлена. Она не хотела в это верить. Единственное, что она могла сейчас сделать, это беззвучно плакать и обнимать своего отца. Яркая Луна, теперь мы остались вдвоем, только ты и я. Нин стоял, прижав к себе Яркую Луну. Она только начала жить, но ее матери уже не стало. Юйвэй, прости меня. Клянусь, я позабочусь о нашем ребенке. Это единственное, самое важное, что я могу сделать для тебя. Его слезы продолжали литься, но глубоко в его душе зарождалось желание отомстить. Облачный город восьми драконов. Цзинин вышел из своей комнаты. «Ты в порядке?» Император Ся посмотрел на Нина с волнением. Нин был ошеломлен. «Ваше императорское величество, вы были здесь все это время? Неужели ты думаешь, что не будь меня здесь, у тебя было бы столько времени? Множество людей приходило и желало поговорить с тобой. Кто-то приходил, чтобы выразить сочувствие, но были и те, кто проклинал тебя». Император Ся покачал головой. «Я не могу винить их. Мы были на пороге победы в этой войне за царство, но теперь, увы». Нин посмотрел на императора Ся. Он чувствовал разочарование в его словах. Проиграв войну, император Ся полностью потерял бы мир Великой Ся. Он был основан его кланом Симон. Он потратил много усилий с тех пор, как принял мир во время эры демонического бога. Как горе могло не поглотить его? Но император Ся не винил Цзинина. Вместо этого он оставался снаружи и не позволял никому проникнуть в комнату Нина, гарантируя, что покой Цзинина не будет нарушен. Нин понимал, что многим из внеземных богов и истинных бессмертных тяжело принять поражение. «Неужели мы действительно проиграем эту войну?» – спросил Нин. Император Ся вздохнул и ответил: «Мы уже ее проиграли». Том 18. Чистый Ян. Глава 51. «Пусть родился я в пыли земной, но сердце мое летит к небесам, хотя многие и не желают этого признавать, но разница в силе слишком велика». Император Ся покачал головой. «На стороне цельных ворот есть Галимда отца, в то время как мы собирались полагаться на лекарство Шиннун, чтобы выиграть битву, но теперь мы просто подождем, чтобы Да отец дал нам окончательные распоряжения». Цзинин осторожно кивнул. «Это моя вина», — спокойно сказал Нин. «Это не твоя вина. Ты не мог себе представить, что Юйвэй принадлежала к цельным воротам. Тебе не нужно чересчур сокрушаться. Это я не велел тебя беспокоить, потому что это было личным указанием Даа отца. Он по-прежнему считает тебя чрезвычайно важным. Император Ся посмотрел на Цзинина. Но вдруг император что-то вспомнил. Ты не должен сейчас использовать свою бессмертную энергию. Я дам тебе 10 капель противоядия, продолжил он. Дайте мне 100, сказал Нин. 100? Император Ся удивленно вскинул глаза на Цзинина. Нин не объяснил. Какой смысл объяснять, что он стал чистым Ян истинным бессмертным? Его небесный каратель все еще находится на том же уровне, что и всегда. Он никак не сможет изменить исход битвы. Уж лучше не давать никаких ложных надежд. Хорошо, возьмите это. Император Ся отлил из большой тыквы 100 капель жидкости в нефритовую бутылочку и передал ее Нину. Тот поблагодарил и вышел. Разве это не командир Цзинин? Это бессмертная северная тьма, Цзинин. Я слышал, что его Даа-компаньон был шпионом цельных ворот. Да, я слышал то же самое. Мы были на пороге победы, но этот Цзинин должен уж очень верить в своего Даа-компаньона, раз дал ему шанс уничтожить лекарство Шиннун и наши надежды на победу вместе с ним. Мы так долго сражались, многие из нас умерли, и все напрасно. Бессмертная северная тьма был слишком неосторожен, он слишком доверял своему Даа-компаньону. Собрат Да из Твансю, вы заходите слишком далеко. Даа-компаньон, самый важный компаньон из тех, кто встречается нам на нашем бессмертном пути. И оба Даа-компаньона всегда поддерживают и помогают друг другу. Если бы они подозревали друг друга, они просто не стали бы Даа-компаньонами, вот и все. Бедный бессмертный северная тьма, которого так предал его Даа-компаньон. Да, бедняга. Пока Цзинин шел через облачный город восьми драконов, через разные военные лагеря, бессмертные в этих лагерях то и дело поглядывали на Нина и перешептывались между собой. Правда мешалась с вымыслом, одни сплетни с другими, и трудно было уже разобрать, что из говорящегося было на самом деле, а что лишь плод воображения, но бесчисленные бессмертные и демонические боги продолжали обсуждать эти события, считая, что произошедшее привело к тому, что они проиграли всю войну за царство. Я слышал, что Юйвэй воспользовалась доверием бессмертного северная тьма, чтобы уничтожить лекарство Шиннуна. Бессмертный северная тьма был настолько разъярен, что он лично уничтожил Юйвэй, разбив саму ее душу. Правильно, я слышал тоже, что бессмертный северная тьма лично убил этого предателя. Это вина проклятого предателя. Пока Цзинин шел по городу, его уши начали дергаться от постоянно следовавшего за спиной шепота, а глаза затуманились печалью. Он знал, что как только эта история начнет распространяться, именно этой версии все и начнут верить. А ведь он не убивал свою старшую сестру-ученицу. Она сама разрушила свою душу, поскольку больше не хотела и не могла находиться под контролем цельных ворот. Но теперь она была обречена на бесконечные муки и пытки в бесконечном аду. Продолжая свой путь, Цзинин взошел на городские стены облачного города восьми драконов. Он сел на стену и сполна ощутил одиночество, переполнившее его при виде совершенно опустошенного поля боя за стенами. А вдалеке он увидел парящую в небе огромную темную цитадель цельного города. Цельный город, облачный город восьми драконов. Их битва, эта великая война еще не закончилась. Цзинин, как только истинный бессмертный Дуньянь вышел из своего дворца, он увидел эту одинокую фигуру, сидящую на стенах города. Он почувствовал, как изможден был Цзинин в эту минуту. В нем не чувствовалось той безграничной жизненной силы, которая всегда отличала его раньше. Тогда Цзинин всегда улыбался ему, и глаза всегда были яркими. Но сейчас Цзинин скорее был похож на горный ледник, который за тысячи лет переполнился бесконечно холодной и пустынной аурой. Цзинин, человек глубоких эмоций, и его ослабляет любовь. Кто-то направлялся к Дуньянь. Это был истинный бессмертный облачная пыль, который вздохнул. Это слово «любовь», оно обладает огромной силой. Да, истинный бессмертный Дуньянь кивнул. Быть преданным своим самым любимым Даа-компаньонам, это такой удар. Боюсь, мы ничего не можем с этим поделать. Сейчас нам не помочь Цзинину. Скажи-ка, собрат Да из облачная пыль, есть ли еще у нас шанс победить? Истинный бессмертный облачная пыль, в общем-то, имел исчерпывающее представление о ходе дел, но он лишь покачал головой. Надежды почти нет. Учитывая текущее состояние битвы, единственный шанс, который у нас есть, это вызвать некоторых из самых известных и могущественных внеземных богов и истинных бессмертных трех царств. но этот резерв нужен повсюду. Если мы отправим их сюда, это повлияет на положение сил по всем трем царствам. В конце концов, царство Багрового Света – это всего лишь одно из слабых царств. Да, оно слабее, но мы сражались годами и понесли бесчисленные жертвы, борясь за него. Истинный бессмертный Дуньянь не хотел этого принимать. Все внеземные боги и истинные бессмертные царства Багрового Света, естественно, испытывали сильные связи с их родиной. И никто не хотел, чтобы их родина была занята цельными воротами. Пока, подождите. Да, отец уже поговорил с человеческим верховным. Истинный бессмертный облачная пыль продолжил. Посмотрим, есть ли у человеческого верховного какие-то идеи, но, откровенно говоря, я полагаю, что если бы у него были какие-то идеи, он бы уже давно протянул нам руку помощи. Истинный бессмертный Дуньянь кивнул. Увы, если бы лекарство Шиннун не было уничтожено, если бы Цзинин не отдал его Юйвэй, истинный бессмертный облачная пыль вздохнул. Том 18. Чистый Ян. Глава 52. Пусть родился я в пыли земной, но сердце мое летит к небесам. Истинный бессмертный Дуньянь вздохнул и покачал головой. Цзинин слишком много доверял своему Даа-компаньону. Учитывая нынешнее состояние войны, почти все внеземные боги и истинные бессмертные великого Ся потеряли надежду. Довольно многие из них так злились на Цзинина, проклинали его вслух, но потихоньку все начали успокаиваться. Они больше не обвиняли Цзинина, потому что знали, что Цзинин сам, конечно, никак не подозревал, что дело примет такой оборот. Где Цзинин? Он все еще там, на стенах. Прошли дни, а он даже не отошел от стен. Интересно, на что же он смотрит? Внеземные боги и истинные бессмертные болтали между собой. Человеческий верховный уже прислал послание. Он не в силах нам помочь. Это лекарство слишком сложно создать. Даже человеческий верховный смог только отправить еще какое-то противоядие, чтобы наши бессмертные могли восстановиться. То есть человеческий верховный отказался нам помочь? Ну да, он фактически отказался. Мои братья все погибли в битве и все это зазря. У нас было 12 небесных бессмертных и лишь мне одному посчастливилось выжить. Я надеялся, что после нашей великой победы я смогу восстановить наш клан. Но сейчас, боль, горе, что разбивает сердце. Царство Багрового Света было их домом, их родиной, местом, где много поколений членов их клана трудились, проливая кровь и пот. Они были готовы умереть за свою родину. Они даже были готовы принять смерть своих братьев, мастеров и учеников, если это означало победу в этой битве. Это большая цена, но она стоит победы. Но теперь все шло не к победе. Их ждало поражение. Нин все еще был на вершине городских стен. Цзинин. Прибыл рыжеволосый внеземной бог Красный Снег. Он осторожно похлопал Нина по плечу. «Пробудись. Это всего лишь одно из препятствий, с которыми ты столкнешься на своем бессмертном пути». «Я понял», — Нин кивнул. «Как только ты отпустишь эту боль, ты увидишь, что моря и небеса остались такими же бескрайними, как и прежде». Внеземной бог Красный Снег посмотрел на Цзинина, заглядывая в его глаза. «Просто дай мне немного времени, чтобы подумать», — тихо сказал Нин. «Хорошо». Внеземной бог Красный Снег не пытался форсировать события. Он очень хорошо знал, что за человек Цзинин. И именно поэтому он так любил и поддерживал его, считая самым подходящим преемником звездного захватчика Манора. Только человек, который глубоко заботился об отношениях, завоевал бы доверие своих товарищей. Эгоистичные личности, такие как неувядающий меч бессмертия, сколько из них действительно захотят довериться и подружиться с ним. Но, увы, люди, глубоко заботящиеся об отношениях, бывают и ранимы более остальных. На самом деле даже некоторые из лидеров трех царств переживали глубокие душевные раны и, несмотря на миновавшие бесчисленные эры, они так и не могли действительно исцелиться от этих ран. Внеземной бог Красный Снег оставил Цзинина одного. «Отпустишь эту боль», — пробормотал Нин про себя. «Как я могу отпустить эту боль?» Нин почувствовал огромное отчаяние, когда увидел, что Юйвэй умирает. Но теперь, когда он знал, что это была не смерть, он на мгновение обрадовался, а затем ему пришлось делать выбор. И Цзинин решил лично отправить Юйвэй в бесконечный ад. Это решение заставило Нина почувствовать еще большее горе. Хоть его тело и оставалось в смертном мире, но сердце его уже вошло в ад. Вина, боль. Нин хотел отпустить эту боль, пройти через это испытание, забыть это предательство, но как? Я был слишком самоуверенным, относился к себе как к привилегированному сыну неба, как к невероятно талантливой фигуре. Но я был неправ, я был неправ. Теперь Юй Вэй терпит неисчислимые мучения в бесконечном аду, а я ничего не могу сделать, ничего не могу. Нин пристально посмотрел на опустошенное пространство, которое уже давно было полностью разорено бесконечными войнами между бессмертными и демоническими богами. Я такой же, как эта земля, как трава на земле, перед лицом бессмертных и демонических богов, которые сражаются, единственное, что может сделать трава, лечь и умереть, потому что не в ее силах сопротивляться. Слабый, я все еще слишком слаб. Огромный талант, каким бы талантливым я ни был, пройдет еще вечность, прежде чем я смогу хоть как-то набраться сил, а пока я бесконечно слаб. Столкнувшись с силой королевского бога, все, что я мог сделать, это просто принять его волю. Я не смог остановить его, не смог предотвратить неизбежного. У Цзинина не оставалось выбора, он мог только повиноваться происходящему. Он мог только наблюдать, как королевский бог послал Юй Вэй в бесконечный ад. Единственное, что он мог сделать, это встать на колени и надеяться, что он сможет переубедить королевского бога своими словами, но, увы, это было бесполезно. Он был бессилен. Все было под контролем королевского бога. Единственное, что Цзинин мог сделать, это принять все это. Нин уставился на дикую траву на опустошенном пейзаже. Он чувствовал себя травой, беспомощной, растоптанной, сломанной. И все, что он может сделать, это просто принять это. Пока Нин смотрел на траву, полегоньку его сердце стало совершенно спокойным и пустым. Бесчисленные нити травы, они, казалось, пронизали сердце Нина, и сердце это все расширялось, чтобы принять их в себя. На самом деле это сами небеса проникали в его сердце. Сейчас это сердце было бесконечно обширным, таким же огромным, как небеса и земля, все это помещалось в нем. Оно вмещало в себя и богатые травами земли, и обширные, бездонные моря. Весь мир Великой Ся уже проник в сердце Цзинина, и оно все еще пыталось продолжать расширяться, вмещая в себя еще огромную, свободную пустоту. Это было мощное, первородное желание его сердца. Цзинин все еще сидел на городской стене. Он тихо сказал себе: «Да, пусть родился я в пыли земной, но сердце мое летит к небесам». Том 18. Чистый Ян. Глава 51.1. Сила сердца. Четвертая стадия. Цзинин вытер слезы. Он понял, что это были слезы неуправляемой радости, которая возникла в его сердце, превратив землю в небеса. Итак, прежде я был неправ, я очень ошибался. Неудивительно, что высшие божественные лучники трех царств настолько сдержаны. Нин, наконец, понял истинную природу четвертой стадии силы сердца, смертельной пыли. Это было похоже на траву, на опустошенном поле битвы. Ему пришлось бороться, чтобы выбраться из грязи и подняться. Он сражался за каждый луч солнца, за каждую каплю дождя, потому что он хотел расти все выше и выше. Это, может быть, внешне незаметно, но даже самые возвышенные главные силы трех царств не могли остановить волю сердца травы. Сердце было бесконечным и безграничным, ведь даже нищий мог иметь сердце и амбиции императора. Сила сердца была невидимой и аморфной, но это-то и было удивительно. Даже смертные, у которых были могучие сердца и заветы, могли сотворить чудо. Они станут героями. Что касается бессмертного культиватора, в трех царствах тех, кто смог достичь четвертой стадии силы сердца, смертной пыли, можно было пересчитать по пальцам. Тех, кому удалось достичь этого четвертого этапа, уровня внеземного бога или истинного бессмертного, можно было счесть даже на пальцах одной руки. Даже для возвышенных истинных богов и да отцов четвертый этап представлял собой абсолютный предел. И только один человек за все время сумел преодолеть этот предел – Хауи. Хауи был единственным человеком, кто достиг пятого этапа силы сердца, и он даже оставил системную технику обучения в нем. Его сила была признана всеми, но он давно исчез. Из этого можно было сделать вывод, как невероятно сложно достичь четвертой стадии силы сердца. Я как дикая трава, я не более, чем ничем не примечательная травинка. Перед лицом королевского бога, перед лицом основных держав, я невероятно слаб. Нин сидел на городской стене, но теперь он поднялся на ноги и взглянул на небо. Но я хочу идти дальше по моему пути, подняться на большие высоты и стать более могущественным, чем королевский бог. На самом деле я хочу достичь уровня Паньгу и Нювы, и затем превзойти их. Независимо от того, насколько скромным может быть человек, его сердце безгранично. Нин был взволнован происходящим с ним. Состояния просветления были глубокими, тайными и непредсказуемыми. После стольких пережитых неудач и этого мучительного выбора сердце Нины действительно сильно пострадало. Но в такие моменты, как сейчас, он действительно понимал, что это значит быть столь же мизерным, как пятнышко смертной пыли. Итак, он медленно начал понимать происходящее и получать новую информацию на этом своем новом этапе. Основные принципы этого этапа знали все, но по-настоящему понять его, полностью понять, было намного сложнее. Знать, что делать, легко, а вот делать, это сложно. Когда сердце Нина увеличилось, его сила сердца тоже поднялась. Когда сердце Нина стало единым со всем миром Великой Ся и начало тянуться к бесконечной пустоте, его сила сердца действительно достигла абсолютно высочайшего уровня, уровня, который представлял собой абсолютный предел для даже истинных богов и даа отцов, многие из которых не смогли достичь этого. Четвертый этап силы сердца. Нин прорвался. Помимо пропавшего Хауи, сила Нина может быть оценена как самая высокая во всех трех царствах. Всегда считайте себя презренным пятном смертной пыли. Всегда достигайте больших высот. Даже достижение уровня Паньгу – это не конец ваших амбиций. Нин не знал, представлял ли уровень Паньгу конечную точку для бессмертного совершенствования, но для его сердца не было предела. Его сердце могло стать бесконечно обширным, бесконечно большим. Разница между четвертым этапом и третьим этапом просто слишком велика. Достижение третьего этапа силы сердца позволило получить силу высшего небесного бессмертного. Четвертый этап силы сердца, однако, дал одну из сил высшего внеземного бога или истинного бессмертного. Каждый внеземной бог и истинный бессмертный, достигшие четвертого этапа силы сердца, стояли на самой вершине силы среди своих сверстников. Божественный лучник пролом Востока, например, после использования дара фруктов исконного хаоса, смог полностью уничтожить целое поле битвы. Хотя я только достиг уровня эксперта в моей душе, виртуозная техника, даже достижение уровня совершенного мастерства, вероятно, увеличит мою силу сразу в 10 раз, на одном уровне. С моей силой сердца я поднялся с третьего уровня до четвертого, и моя сила увеличилась на несколько уровней. Нин и сам знал, насколько он вырос. Пришло время увидеть Даа Отца. Нин поднялся на ноги. Он почувствовал чувство вины перед Даа Отцом багровый свет. Это был Даа Отец, который лично вручил ему лекарство Шиннун в знак огромной веры в него. Хотя виновата была Юй Вэй, оказавшаяся предателем, в конце концов, это была и его вина тоже. Нин взглянул на огромную безлюдную пустыню, простирающуюся перед ним. Он также уставился на огромную черную левитирующую цитадель, цельный город. Эта битва еще не закончена, подумал он. До этого его небесный каратель был весьма сильным. С его силой сердца, увеличившейся на весь главный уровень, насколько мощным стал бы его небесный каратель, даже сам Нин этого не знал. Это потому, что только несколько небесных богов или истинных бессмертных когда-либо достигали четвертого уровня силы сердца. Из них Нин был единственным, кто разработал технику души сердца. Другими словами, во всем мире не было внеземного бога или истинного бессмертного, чей небесный каратель был бы сильнее Нина. Да, он был самым могущественным из всех. Королевский бог. В глазах Нина вспыхнула безграничная ненависть. Вжух. Нин спустился с городских стен, затем прошел в дальний главный дворец облачного города восьми драконов. Если бы королевский бог узнал, что его решение заставить Цзи Нина принять такое мучительное решение приведет к тому, что сила Нина продвинется с третьего этапа на четвертый, трудно себе представить, сколько сожаления он бы испытал. Это продвижение было еще страшнее, чем совершенствование техники души сердца. И теперь он лично создал врага, который знал технику души сердца и имел четвертую стадию силы сердца. Первоначальная цель королевского бога состояла в том, чтобы заставить Цзи Нина присоединиться к цельным воротам. Цзи Нин шел к главному дворцу облачного города восьми драконов. Это Цзи Нин. Том 18. Чистый Ян. Глава 51.2. Сила сердца. Четвертая стадия. Почему Цзи Нин идет в главный зал? Он провел несколько дней, сидя на городской стене. Интересно, о чем он думал? Это, должно быть, нанесло ему огромный удар. Надеюсь, он не клянет себя так сильно, что его мысли в полном беспорядке заставили его пойти искать Даа Отца. Увы, он действительно несравненный воин, подобные ему редки. Надеюсь, предательство его Даа Компаньона не сломало его. Бессмертные, которые видели Нина, идущего в главный зал, все болтали между собой. Любовь – это лишь слово, но из-за этого слова множество жизней было разрушено, и множество связей разорвано. Это происходило долго и слишком часто в пределах трех царств. Тем не менее те, кто смог упорно продолжать страдать от таких ударов, которые смогли продолжить продвижение, все они стали достойными уважения фигурами трех царств. Их больше не называли чудовищными гениями. Они стали известны как настоящие эксперты трех царств. Цзинин, император Ся, вышел из главного дворца. Он удивленно произнес: «Зачем ты пришел?» «Я хочу увидеть Даа отца», — ответил Нин. «Даа отец в не очень хорошем настроении. Лучше, если вы не увидитесь», — поспешно сказал император Ся. «В плохом настроении?» — Нин был поражен. «Правильно», — император Ся кивнул. «Человеческий верховный не смог помочь с Шиннун, но Даа отец по-прежнему не хочет сдаваться. В конце концов, он провел бесчисленные годы, строя свое царство Багровый Свет. Таким образом, Даа отец вышел на встречу с другими крупными державами, в том числе с лидерами пути даиста и буддийским Сангхом, а также с другими, но, увы», — Нин кивнул. «Я понял». Император Ся посмотрел на Нина. «Ты все еще хочешь увидеть Даа отца?» — Нин кивнул. Вжух. Аура Цзинина внезапно трансформировалась из ауры небесного бессмертного в ту чистую Ян истинного бессмертного. Чистый. Чистый Ян. Взгляд императора Ся мгновенно изменился. Улыбнувшись, он спросил: «Цзинин, вы сделали прорыв?» «Да», — кивнул в ответ Нин. Поскольку он уже решил, что должен выиграть эту войну за царство, он должен был оставаться в стороне от разведывательной сети цельных ворот. Таким образом, Нин не демонстрировал, что у него была сила чистого Ян истинного бессмертного, намереваясь заставить цельные ворота допустить ряд просчетов. Что касается достижения четвертого уровня силы сердца, на данный момент ему приходилось скрывать и это. Он раскроет свою силу только в критический момент, позволив им выиграть эту войну одним ударом. Но если он хотел скрыть это от них, он должен был скрывать это от всех. Только когда он один знал эту тайну, это действительно было бы секретом. Если бы он сказал кому-то еще, у цельных ворот появился бы шанс узнать это. Фантастика. Это просто фантастика. Император Ся был очень взволнован. Ваш прорыв к уровню чистый Ян означает, что ваш небесный каратель резко возрастет в силе. Если вы объедините силы с богом семи планет, вы, возможно, сможете полностью связать голема Даа отца. Во время последней битвы цельные ворота сумели спасти некоторые из своих сил, не дав нам уничтожить их, хоть и понесли большие потери. Если вы и бог семи планет сможете связать голема Даа отца, оставьте остальных, в том числе трехглазого демона, нам. Ну что же, пойдемте увидим Даа отца. Император Ся был взволнован. Хорошо, Нин проследовал за императором Ся в главный дворец. Даа отец в боковом зале. Император Ся вел Цзинина вперед знакомым путем. Вскоре Нин увидел тихий, уединенный боковой зал с Даа отцом Багровый Свет, сидящим в позе лотоса в центре его. Однако как только Нин увидел Даа отца, он почувствовал смертельную ауру равнодушия, окружающую его. Это была своего рода меланхолическая аура, которая возникла бы, если бы кто-то почувствовал себя совершенно бессильным. «Мастер», — сказал император Ся. «Даа отец», — Нин тоже обращался с уважением. Даа отец Багровый Свет открыл глаза. Увидев Нина, он мягко кивнул. «Кажется, вам удалось немного поправиться, Цзинин. Вы не должны винить себя в нашем поражении в этой войне за царство. Вы не могли и представить себе, что происходит. Если мы проиграем, мы проиграем. В любой войне всегда есть победители и есть проигравший. Позже я вызову других внеземных богов, истинных бессмертных и командующих армией, и отдам приказ отступать. Вы должны немного побродить по трем царствам и расслабиться. И ваш мастер, и я очень рассчитываем на вас. Наша война с цельными воротами продолжится. Хотя мы проиграли здесь, нам все равно понадобится, чтобы вы сражались в других местах в будущем». Даа отец был Даа отец, в конце концов. Несмотря на то, что он чувствовал горе, полностью потеряв свою территорию и свой фундамент, его взгляд все еще был сосредоточен на трех царствах в целом. Он, естественно, не хотел видеть Цзинина погруженным в бесконечное отчаяние. На самом деле он даже не хотел обвинять Цзинина. «Мастер, Цзинин прорвался к чистому Ян истинному бессмертному», — поспешно сказал император Ся. Да, отец Багровый Свет был на мгновение ошеломлен, а потом его глаза загорелись. Его меланхолическая аура полностью исчезла. Он был снова полон силы и энергии. Он уставился на Нина, потом сказал со смехом: «Я действительно состарился. Я был настолько утомлен этой войной за царство, что стал таким же слепым, как летучая мышь. Я не понимал, что вы сделали прорыв, хотя вы стоите прямо передо мной. Ха-ха, чистый Ян истинный бессмертный. Вы прорвались, чтобы стать чистым Ян истинным бессмертным. Но разве это не значит, что ваш небесный каратель резко увеличится в силе? Если вы объедините силы с богом семи планет под командованием Красного Снега, вы сможете связать голема до отца, верно? Да, отец, пожалуйста, дайте мне 9000 небесных бессмертных и 810 000 сыпучих бессмертных, чтобы я мог создать максимум силы небесного карателя, почтительно сказал Цзинин. Превосходно, увидев, насколько уверен Цзинин. Да, отец, багровый свет не мог не назвать положение превосходным. Цзинин ранее командовал 3000 небесных бессмертных. Все, что им нужно было сделать, это объединить еще 6 небесных карателей под его началом. 6 обычных небесных карателей не имели бы большого значения в полной картине боя. Я тут же отдам приказы. Приготовьтесь к финальной битве против цельных ворот. Да, отец, багровый свет на глазах изменился. Его аура заполнила небеса, и его голос прозвучал звонко. Том 18. Чистый Ян. Глава 52.1. Уверенный неувядающий совсем скоро. По приказу Да, отца, багровый свет, все внеземные боги, истинные бессмертные и армейские командиры собрались в главном зале. Как? Мы собираемся сражаться? У цельных ворот теперь есть голем Да, отца. Как же мы сможем победить? Как только Да, отец, багровый свет сказал, что он собирается начать настоящую, финальную битву с цельными воротами, все были совершенно безмолвны. Они не боялись смерти, но никто не хотел ставить свою жизнь на кон в ситуации, когда у них не было шансов на победу. Да, отец, багровый свет посмотрел на своих подчиненных, затем повернул голову, чтобы посмотреть в сторону боковой двери. Цзинин, войди. Внеземные боги, истинные бессмертные и армейские командиры все были озадачены. Цзинин, зачем он позвал Цзинина? Да еще, переживающего предательство Да, компаньона. Я думаю, что он еще не мог полностью оправиться от этого. Я не понимаю, что планирует Да, отец. Мы должны доверить все Цзинину, находящемуся на грани полного краха. Он ведь не может шутить с нами сейчас. Да, некоторые испытывали гнев по отношению к Цзинину, другие были исполнены сочувствия и жалости. Однако все они были уверены, что этому несравненному гению, очевидно, был нанесен удар, оправиться от которого он едва ли мог за такое короткое время. Прозвучали шаги. О-о-о! Увидев вышедшего Цзинина, практически все были ошеломлены. Он, чистый Ян, невозможно. Почти все бессмертные и демонические боги в главном зале были ошеломлены. Они точно знали, как сильно пострадал Цзинин. Пожалуй, некоторые из них надеялись, что Цзинин погрязнет в своих страданиях и таки не оправится от этого удара. Но никто и подумать не мог, что Цзинин сумеет стать чистым Ян истинным бессмертным в такой критический момент времени. Выйти на уровень чистый Ян было непросто, а учитывая тот удар, который он перенес, и душевные муки, в которых он пребывал, это просто невероятно, невероятно сложно сделать прорыв в Дао Меча. Но, правда была прямо перед ними. Плотная чистая Ян-аура, окружающая Цзинина, была безошибочно реальной. Цзинин стал чистым Ян истинным бессмертным. Его небесный каратель теперь может управлять гораздо большей силой. Голос Да, отца, багровый свет зазвучал с его высокого престола. Я отдаю 9000 небесных бессмертных и 810 000 сыпучих бессмертных под его командование и позволяю ему самому сформировать и командовать совершенным небесным карателем. Небесный каратель Цзинина, работая рука об руку с богом семи планет под управлением Красного Снега, справиться с големом Да, отца. Да, отец, багровый свет продолжал. Все вы должны немедленно созвать своих солдат и подготовиться к финальной битве. В этой финальной битве наша цель – полностью сокрушить силы цельных ворот и защитить наше царство. Да, все бессмертные и демонические боги проснулись от их оцепенения. Они пребывали в неестественном восхищении, а их глаза просто светились от возбуждения. До этого они, казалось, совсем упали духом. У них не было даже воли говорить, и даже сам Да, отец, багровый свет пребывал в меланхолии. Но теперь, увидев, что шансы на победу снова есть, все они были переполнены желанием сражаться. Они были так взволнованы, что их сердца буквально кипели от горячей крови. Грозный, он действительно смог совершить прорыв на уровень чистый Ян после такого удара. Невероятно, этот Цзинин поистине невероятен. Раньше многие из них чувствовали гнев и негодование по отношению к Цзинину, но все это рассеялось подобно туману после восхода солнца. Теперь они были полны лишь изумления и восхищения. Суметь совершить такой прорыв и полностью изменить ход войны в этот критический момент, как же не восхищаться этому чуду. Великая армия снова начала мобилизоваться. Сильные дождевые драконы и военные построения Паньгу опять выстраивались вместе со многими небесными карателями. Но особенно мощная аура, конечно, исходила от армии Северная Тьма Цзинина. В общей сложности в ее рядах было 9000 небесных бессмертных и 810 000 сыпучих бессмертных. Это было ровно столько, сколько нужно для построения совершенного небесного карателя. Количество природной энергии, которое это море бессмертных могло вызвать, было на совершенно недосягаемом уровне. Впрочем, даже сам Синтянь создал совершенную версию своего построения только ради теории, ведь он сам чувствовал, что это было бесполезно для внеземного бога или истинного бессмертного. Ведь использовать его, полностью использовать всю эту энергию никому было не под силу. «Соберите построение», — отдал приказ Цзинин. 9000 небесных бессмертных разместились вокруг Нина, защищая его как улей шершней, охраняющих свою королеву. Что касается 810 000 сыпучих бессмертных, они как бесчисленные звезды или песчинки, были разбросаны по всему построению. Когда только начало формироваться это удивительное построение, вокруг областного города восьми драконов образовался абсолютно шокирующий водоворот энергии. Впервые царство багрового света по-настоящему полностью могло использовать всю силу небесного карателя. Как только количество бессмертных достигло необходимой нормы, размер естественной энергии, которой они могли управлять, стал воистину удивительным. Грохот. Естественная энергия полностью затвердела и, казалось, превратилась в огромные столбы воды, поднимавшиеся к Цзинину. Массивные водяные столбы длиной в несколько десятков тысяч метров кружились вокруг армии Нина, а затем быстро сгустились вокруг него. Медленно, кости, плоть и кожа стали принимать форму, и взором явился невиданно огромный небесный каратель. Какая мощная аура! Это слишком мощно! Мне кажется, что он примерно на том же уровне, что и истинные боги или отцы Дао. Когда появился этот идеальный небесный каратель, все бессмертные и демонические боги царства Багрового Света были ошеломлены. Однако все они знали, что если командир построения не сможет контролировать всю эту огромную силу и направлять ее, то сила полностью исчезнет. Даже среди внеземных богов и истинных бессмертных хватало таких, кто был не в состоянии полностью контролировать все силы простейших типов небесных карателей, что уж говорить об идеальном. Вхух! Цзинин почувствовал совершенно непостижимую силу, исходящую от совершенного небесного карателя, которым он командовал. «Вставай!» – дал Нин свою первую команду. Он постарался использовать свою энергию чистого Ян, чтобы полностью взять под контроль энергию построения, а энергия становилась все больше. 10%, 20%, 30%. Абсолютно невероятное количество энергии находилось теперь под командованием Цзинина. Том 18. Чистый Ян, глава 52.2. Уверенный неувядающий, но только та энергия, которую он мог контролировать, была в полном смысле слова его. Все, что он контролировать не мог, было бы просто потрачено впустую. Наконец, Нин достиг своего предела. 90%. Я смутно ощущаю, что я контролирую 90% силы этого совершенного небесного карателя. Нин тоже был ошеломлен, ведь он ощущал, что всего 10% силы совершенного небесного карателя – это уже намного мощнее, чем полная сила его старого небесного карателя, энергия которого обеспечивалась 3000 небесных бессмертных и 300 000 сыпучих бессмертных. К счастью, сила его сердца достигла четвертой стадии. В противном случае, он, вероятно, едва мог бы только командовать десятой частью этого совершенного небесного карателя. Но с поверхности никто не мог даже предсказать, насколько контролировал Цзинин построение небесного карателя. Даже Синтянь, создавший это построение, не стал бы утверждать, что внеземной бог или истинный бессмертный смог бы почти полностью контролировать совершенного небесного карателя. Отлично. Голос Дао отца Багровый Свет загремел, его глаза наполнились желанием сражаться. Пришло время для финальной битвы. Давайте сотрем цельные ворота в порошок. Смерть, смерть, смерть. Бесчисленные бессмертные и демонические боги были переполнены жаждой убийства. Вперед! Да, отец Багровый Свет указал на отдаленный цельный город, и тут же можно было услышать звук целой тучи стрел, направленных туда, в пределах огромного мира тьмы, что королевский бог, сидящий на своем массивном троне, был ошеломлен и взбешен. Как это возможно? Пережив такое испытание, он стал чистым Ян, истинным бессмертным. Он пережил такой удар и затем сделал прорыв. Сила его души уже достигла стадии мастерства. Теперь, когда он стал чистым Ян, истинным бессмертным и имеет идеального небесного карателя под своим управлением, я предсказывал, что он станет угрозой, но я не ожидал, что это произойдет так скоро. Королевский бог одновременно ощущал сожаление и ярость. Цельный город. Да, отец Чернильный Бамбук созвал всех внеземных богов, истинных бессмертных и командующих армией на совет. Да, отец Чернильный Бамбук уставился на своих солдат и заговорил низким голосом. «Надеюсь, вы видели, что армия царства Багрового Света призывает нас сражаться. Они осмелились напасть, потому что их Цзинин уже достиг уровня чистого Ян, истинного бессмертного. Чистый Ян, истинный бессмертный, он достиг уровня чистый Ян. Разве его Дао-компаньон Юйвэй не была одной из нас? Он же был предан своим Дао-компаньонам. Но неужели же он смог прорваться и стать истинным бессмертным?» Бессмертные и демонические боги цельных ворот были ошеломлены и озадачены. Великий мудрец, тот, кто поглощает горы, сузил глаза, а затем медленно произнес: «Цзинин чрезвычайно искусен в управлении небесным карателем. Он и до этого отличался необычайным могуществом. Теперь же, я боюсь, что его небесный каратель, сам по себе, будет наравне с нашим трехглазым демоном». «Да, это так», седьмая из девяти фей облачный туман нахмурилась. «В прошлый раз наша армия потерпела поражение из-за появления этого бога семи планет. Многие из нас были убиты. Если бы не Галимдао отца, мы не смогли бы противостоять им на равных. Если Цзинин и Красный Снег используют своих небесных карателей и бога семи планет, чтобы связать нашего Дао отец Голема, мы, вероятно, проиграем». «Верно». Дао отец Чернильный Бамбук, сидящий на возвышении, кивнул. «Да, главный вопрос в этой битве сводится к тому, смогут ли Цзинин и Красный Снег, сражаясь вместе, связать нашего голема Дао отца. Если они смогут это сделать, к тому же у них есть еще одна часть лекарства Шиннун. Они превосходят нас. И хотя у нас есть три бога-монстра тьмы горы пожирателя драконов, мы, вероятно, все равно проиграем». Да, отец Чернильный Бамбук посмотрел на неувядающего меч бессмертия. «Неувядающий, вся наша надежда в этой битве на вас. Не волнуйтесь, да, отец». Глаза неувядающего меч бессмертия сверкнули свирепым светом, а его голос прозвучал с ледяной уверенностью. «Голем Дао отца обладает непостижимой силой. Даже если ему будет противостоять настоящий Дао отец, голем все равно останется неповрежденным. Под моей командой голем Дао отца будет исключительно проворным и неуловимым. Они не смогут объединить силы против меня, вместо этого я сломаю их одного за другим». «Правильно, с големом Дао отца не будет так легко справиться. Они никак не смогут его остановить». Альянсу цельности нелегко было признать поражение. «Голем Дао отца, небесный каратель Цзинина и бог семи планет Красного Снега, что же из них было более мощным? Ни одна из сторон не могла быть полностью уверена в своей победе. Неувядающий, ваша миссия в этом предстоящем сражении будет самой важной». «Да, отец Чернильный Бамбук посмотрел на неувядающего меч бессмертия. Не разочаруйте меня и королевского бога». «Да, отец, не волнуйтесь. Я обязательно принесу головы Цзинина и Красного Снега вам и королевскому богу». В глазах неувядающего можно было увидеть острую, подобную мечу уверенность в себе. «Хорошо». «Да, отец Чернильный Бамбук обратил взор на главный зал. Тогда, выходим и сражаемся», — взревел он. «Это будет финальная битва. Разбейте силы царства Багрового Света, развейте их по ветру». «Да», — вскричали бессмертные и демонические боги в едином порыве. Вскоре воздух над цельным городом был наполнен белыми драконами потопа, журавлями Бифон, обезьянами Чжуяни и другими зверями ужаса, а также многими големами внеземного бога и прочими могущественными фигурами, вроде трехглазого демона. Но самой ослепительной из них была титаническая, багрово-золотая фигура, которая витала в небе. Выглядела она как огромный паук, но излучала ауру, которая была не слабее ауры истинного бога или Дао отца. Две огромные армии смотрели друг на друга издалека. Убить их. После сотрясшего землю рева армия цельных ворот метнулась к войскам царства Багрового Света. Том 18. Чистый Ян. Глава 53.1. Рассекая землю и небеса, Хаэм, неувядающий меч бессмертия, мог почувствовать, что он вполне контролирует ту огромную силу, которую имел Галимдар отца. Аура этого совершенного небесного карателя тоже весьма сильна. Он оправдывает свою репутацию как великое построение из 9000 небесных бессмертных и 810 000 сыпучих бессмертных. Да и аура его не слабее ауры моего голема Дара Отца. Неувядающий меч бессмертия, однако, ни о чем не беспокоился. На самом деле он довольно пренебрежительно отнесся к угрозе. Это все шоу и не более. Какая польза от наличия ауры силы? Хотя он очень силен, контролировать всю эту силу сложнее, чем взойти на небеса. Даже самая простая версия небесного карателя не поддается управлению многих внеземных богов и истинных бессмертных, что уж и говорить об управлении идеальной версией. Небесных карателей можно разделить на три уровня. Самая простая версия имела 1000 небесных бессмертных и 100 000 сыпучих бессмертных. Экспертная версия имела 3000 небесных бессмертных и 300 000 сыпучих бессмертных. Ну а если использовались 9000 небесных бессмертных и 810 000 сыпучих бессмертных, создавался совершенный небесный каратель, позволяющий достичь немыслимого уровня силы. Если Цзинин, как чистый Ян истинный бессмертный, имел лишь третью стадию силы сердца, он мог бы управлять максимум 10-й частью всей силы совершенного небесного карателя. Раз так, то можно лишь догадываться, насколько сложно по-настоящему управлять всей силой совершенного небесного карателя. Я не такой, как он. У меня есть Галимдар Отца, силу которого я контролирую полностью. Цзинин не представляет для меня большой угрозы. Скорее уж опасен, бог семи планет, который, на первый взгляд, имеет более слабую ауру, чем моя. Но он состоит из семи внеземных богов, и Красный Снег тоже полностью контролирует его силу. Под контролем неувядающего голема Дара Отца был чрезвычайно быстрым. Свист, свист, свист. Небо осветилось искаженным светом. Голем Дара Отца выглядел как паук, ползающий по обширной паутине неба, когда он, устремившись вперед, первым напал на войска царства Багрового Света. Это сражение наблюдали Дара Отец Багровый Свет, Королевский Бог и Дара Отец Чернильный Бамбук. По правде говоря, более 90% Дара Отцов трех царств наблюдали за этой битвой. Небесное царство, гора Лин, в западном регионе. Лорд Будда сидел высоко на своем почетном троне, излучая безграничную ауру света. Свет, окружающий его, ослеплял, но если внимательно вглядеться, то можно было бы смутно разглядеть цвета пяти элементов. Под ним сидели Амитабха, Кшитигартха, Майтрия и другие высокие представители буддийского сангха. Лорд Будда, также известный как Тадхагата, был буддийским лидером трех царств наивысшего уровня. Его сила была немыслима, а божественные способности, которыми он располагал, такие как Вайракана защитник Ореола и царство Будды в ладони, были одними из наивысших божественных способностей трех царств. Только одна лишь мать Мива была сильнее его. Будды, сидящие ниже него, также были необычайно грозными. Амитабха, например, создал 10 миллионов клонов самого себя, и в исконную эру, и по сей день его многочисленные клоны постоянно распространяли учение буддизма. Можно сказать, что многие из самых влиятельных фигур буддизма получили некоторую степень опеки от Амитабхи. Было широко распространенное высказывание. Больше половины всех архатов и бодхисаттв трех царств учились у Амитабхи, и именно благодаря этому преуспели в своем совершенствовании. Так что, бесчисленные бодхисаттвы и архаты испытывали огромную благодарность Будде Амитабхи, и поэтому он имел особый статус среди буддийского сангха. Его часто называли «учитель Будда» или «встречающий Будда». Священное сияние, исходящее от Будды Амитабхи, было светом бесконечной доброты и мягкости. Любой, кто видел его, чувствовал внутренний покой, и неудержимо желал преклонить колени и послушать его учение. Слишком много войн царств происходит в трех царствах. Все великие державы утомляют себя ради этой великой войны.